конечно, ха-ха-ха, рассмеялся он, а что еще может решать, кроме власти? Например, я безмолвно произнес 5 огненных заклинаний, и все мое тело покрыло ужасающее пламя. Сила, закричал я. Глава 30. Сила, удивленно спросил Август. Ха-ха, он громко рассмеялся, потом со злорадствующей улыбкой посмотрел на меня. Так сила, это и есть власть. От его рук пошел ледяной пар, а я понял, что сейчас начнется наша битва. Я пригнулся и уже готовился создать вокруг себя огненное кольцо, которое пройдет волной и раскидает свиту Августа. А после намеревался подбежать к нему самому и как врезать по его самодовольной роже огненным апперкотом. Но мой план разрушила неожиданно появившаяся ледяная тюрьма над головой. Эти ублюдки, они создали ледяные основания и соединили их в точке прямо надо мной. Причем такие плотные, что я ничего не видел, кроме льда вокруг. Простой вспышкой такое не разрушить. Вот уроды, да они же заранее договорились. Как мне быть? Какое заклинание использовать, чтобы не сжечь самого себя? Я уже наложил заклинание огненной брони, огненного касания, испепеляющего касания, реактивных ног и усиления огня. Ну, хорошо, Август, посмотрим, кто сильнее. Думаю, огненный шар меня не убьет при такой-то защите. Огненный шар, произнес я, выставив перед этим руки. Пламя вырывается, встречается с ледяной преградой и разносится по всей внутренней площади. Все вокруг меня горит, лед начинает таять, а я сильно потеть. Одно дело это заклинания, действующие от меня, то есть защитные, они слабее и у них задача защищать мое тело. Но атакующие, их задача разрушать. А, тяжело, оказывается, было Свете, когда я использовал испепеляющие касания на ее водяную сферу. Фух, сколько уже прошло, минута, две, лед нерушим. Я, конечно, достаточно силен, но 5 ледяных магов не дают мне вырваться, похоже, они постоянно укрепляют эту тюрьму магической силой. Пламя от огненного шара развеялось, я решил дотронуться своими руками до одной из льдин. Их 5, и льдин 5 вряд ли все тут с 5 уровнями сосудов. Так, если Август был с той стороны, значит, я сконцентрирую свои силы на одной из этих, пробью брешь в стене и начищу вас рожи. Я прикоснулся своими объятыми пламенем руками к льдине и начал плавить ее. Хах, даже забавно, Август использовал против меня мою же стратегию. Но разве это честно? Во-первых, это я ее придумал, во-вторых, их же блин 5. Ну что, выкрикнул Август, но его голос было едва слышно. Сдавайся, или мы тебя до смерти заморозим. Ага, сейчас, хватит мне быть нюней. Наверное, он думает, что победил. Глупец, я еще жалею вас, детишки, но мое терпение, оно подходит к концу, и если моя затея не сработает, я вспомнил заклинание с крутым названием, которое придумал пару дней назад. Как услышал треск и короткий разряд, звук был похож на тот, что издается при ударе током, а потом пронзительный мужской крик и будто девичий вопль. Что там происходит? На них кто-то напал? Кто? Сергия, милая Света, Ебан, Роза, или учитель? Если так, то они должны сильно ослабить свою магическую силу. Я направил побольше огня и в считанные секунды разрушил тюрьму. Спустя мгновение, как магическая пыль развеялась, я увидел того самого паренька с молниями. Как я понял, он самый сильный среди поступивших учеников первого курса. И он стоял перед Августом, держа его за шиворот. Я огляделся, вокруг на задницах сидели испуганные подпевалы и дрожали, держась за головы. Это их так удар молнии испугал? Не похоже, чтобы он бил прямо по ним. Я решил прислушаться, мне стало жутко интересно, зачем он вмешался и почему все его так боятся. Ты что устроил, Август? Как ты смеешь позорить имя своего отца? Набрал себе 6 и решил командовать им как своей маленькой армией. Прости, Кайлос, я лишь хотел отплатить ему за унижение, пробормотал Август со страхом в глазах. Отплатить за унижение? Ты себя слышишь? Ты еще больше унизился. Недостойное поведение для будущего командующего армиями. Ты ведь хотел стать таковым, верно? Да, да, Кайлос, ответил он, и так жалобно, как будто скуля как побитый пес. И как ты собираешься заслужить уважение подчиненных, если нападаешь толпой на одного, а перед этим еще и позорно проиграв ему? Я, да он же простой сын лорда, ничего страшного, проблем не будет, Кайлос. Удар по щеке Августа. Простой сын лорда, глупец, мерзавец. Пускай он и сын лорда, но если ты хочешь стать командиром армии, то будь готов иметь в подчинении людей еще ниже сословием, чем он и... Прости, Кайл, закрой рот, меня больше волнует, даже не то, что ты напал на него, меня беспокоит, что ты не послушался моего приказа. Я собираюсь стать главнокомандующим нашей армии, и мне не нужны такие генералы, как ты. Ах, так вот почему он не вылазил целую неделю, теперь понятно. Но непонятно, какого хрена они уже разбирают себе звания. Им же только по 15 лет, и к какому дому принадлежит этот паренек с молниями. Я в тебе разочарован, не можешь победить жалкого сына лорда, который к тому же владеет слабыми элементами, даже не можешь честно признать свое поражение. Боже, ха-ха-ха. Кайлос начал жутко смеяться, прикрывая при этом рот свободной рукой. Ты даже потерял свою невесту, она досталась ему, как трофей. Ты, смешон, Август, произнес он с презрением. В этот момент я отмалчивался и искал в архиве способы сражения против молнии на случай нового сражения. Я исправлюсь, сказал Август и просящими глазами посмотрел на Кайлоса. Уж постарайся, иначе забудь об обучении в этой академии. Я легко отправлю тебя в школу мечников. Будешь вынужден использовать стихии, которые тебе так ненавистны. Август благодарно кивнул несколько раз, и парень с молниями его опустил. Тот плюхнулся на землю из-за дрожащих ног, и Кайлом направился в мою сторону. Проходя мимо, он сказал, он больше тебя не побеспокоит, и не стоит благодарности. Надменно произнес он, да, я бы и сам справился, ты как раз появился перед тем, как я выбрался. Ох, в таком случае, прощу прощения, что помешал, сказал он и проследовал к выходу. Я проводил его глазами, убедившись, что он действительно ушел. Я выдохнул. Все же он единственный, кто казался мне опасным противником. Я обернулся на Августа, тот выглядел отстраненно, и казалось, что он забыл о моем существовании. Любопытно, что это за парень. Уверен, что Август в таком состоянии мне все выболтает. Спрошу-ка у него о Кайлосе. Слышь, а кто это? Помимо того, что он с нами учится магии. Август посмотрел на меня такими глазами, казалось, что именно сейчас они проходят спецподготовку, а через месяц у них полет в космос. Ты что, идиот? Это младший сын архимага, прокричал Август, а после нервно посмотрел мне за спину. А во, как же он его боится. Сын архимага, вау, эх, это, мне не о чем, особо и не говорит. И чего? Спросил я безмятежно. Второй запуск глаз в космос. Как чего? Ты знаешь, кто такой архимаг? Спросил Август с бешеными глазами. Нет, ответил я, он второй человек по важности, после самого короля. Другое дело, теперь понятно. Вспомни, того человека в черном, это инквизитор. Обычно учеников не сопровождают инквизиторы, чтоб ты знал, но раз он такая персона, то выделили одного. Я слышал, что отступники прознали про то, что он будет поступать в академию, и пытались напасть, но перепутали повозки. Хм, ну да, было дело, на меня нападали отступники, произнес я спокойно, и не придавая этому большого значения. Третий запуск глаз в космос. Что? Восклицательно спросил Август. Так это ты тот ученик, что помог учителю отбиться от магов-отступников с четырьмя элементами стихии? Ну да, ответил я коротко. Август помрачнел, в его глазах будто бы исчезла жизнь, он молча встал, отряхнулся и пошел к выходу. Больше мы с тобой не заговорим, никогда. Свету можешь оставить себе, сказал он и продолжил идти к лестнице. Хорошо, спасибо, крикнул я ему вслед. Август ушел, и вскоре за ним последовали его друзья. Я остался подождать, пока они постыдно убегут. Я стоял гордо с выпрямленной спиной и руками на боках. «Валите отсюда!» – кричал я им, пытаясь максимально унизить. После того, как я подкормил свое самолюбие, я отправился к своей свете. Теперь она полностью моя, и никто нам не будет мешать. Конечно, я шучу, просто поговорю с ней о тренировке, что мы провели, и успокою насчет Августа. Поднявшись наверх, я подумал, что даже в ванну не пойду. Зайду по-быстрому и расскажу, и потом уже спокойно помоюсь. Стук в дверь. «Светик!» — крикнул я. «Открывай, это Андрис!» Дверь отворилась, и внутри я увидел неприятное зрелище, я бы даже сказал, страшное и противное. Глава 31. Внутри, в комнате Светы, с глупым лицом сидела глупая Роза. Я, что, ошибся комнатой? Или, да нет, комната правильная, номер 1700, и Света вон сидит. Но, что? Роза тут делает, ты что здесь делаешь? Спросил я недовольно, и девчонки наконец обратили на меня внимание. «Андрис», — удивилась Роза, — «ты вернулся», — воскликнула Света. «Заходи», — произнесла она и подошла ко мне, потом закрыла за мной дверь. Света начала смотреть то на меня, то на Розу. «А вы уже знакомы?» — с легким удивлением произнесла она, и присела обратно на кровать. «Да, типа того», — неуверенно ответил я. «Роза, как ты тут оказалась?» — спросил я, желая понять, в чем дело. Я проходила мимо, и увидела Свету. Она была очень расстроенная, я бы сказала подавленная. И, я спросила, все ли у нее в порядке. Она чуть не заплакала, и я довела ее комнаты. И решила остаться, чтобы убедиться, что с ней все будет хорошо. Как точно она все описала, зная Свету, наверное, ей сейчас жутко неловко. Я посмотрел на нее, и вправду, она сидела с опущенной головой, и ерзала пальчиками по своим коленкам. Я не плакала, промямлила Света, и подняла голову, на ее глазах накатывались едва заметные слезы. «Понятно», — сказал я. «Так», — я задумался, не ожидал увидеть, почему она мне все портит, еще и Свету расстраивает. Я хотел прийти и по-геройски утешить ее, рассказать ей хорошие новости, обнять, «Стоп, может, она меня преследует?» — сталкерша хренова. «Роза, ты зачем меня преследуешь? И почему ты вечно оказываешься рядом? Что за глупости?» Она нахмурила брови и уставилась на меня свои горящими от гнева глазами. «Это ты меня преследуешь», — она язвительно ответила, как ребенок, который пародирует взрослого. «Это ты меня преследуешь. Вот что мне послышалось. Да больно оно мне надо. Куда бы я ни пошел, ты вечно оказываешься там же, в замке наставницы, в академии магии, теперь еще в комнате Светы. Ау, а вас многое объединяет», — пробормотала расстроена Света. «Нет», — мы синхронно, вместе с Розой выкрикнули. «Извините», — сказала Света в полголоса и виновато опустила голову. «Роза, оставь нас со Светой, нам нужно с ней поговорить». «Еще чего, я не оставлю тебя с ней наедине. Знаю я, чем ты занимаешься, когда остаешься с девушкой наедине. Твои пошлые мысли оставь при себе, я никуда не уйду». Света покраснела, а Роза нарочито начала отчитывать меня. Меня это начало бесить, и я уже хотел влепить ей какую-нибудь огненную пощечину. «Роза, я сказал оставить нас», — скомандовал я грубым голосом, да так, что девчонки подпрыгнули, сидя на кровати. «А-а», — начала заикаться Роза. «Ты, как ты смеешь на меня кричать?» — закричала она в ответ. «Ох», — я многозадачно вздохнул. «Слушай, мне сейчас не до этого, давай ты потом повыпендриваешься своим титулом дочери маркиза, а пока оставь нас, я весь потный после недавнего сражения, и не хочу надолго задерживаться в комнате Светы. Я желаю поскорее смыть с себя грязь и пот, и мне не до пошлых мыслей. Хотя, какого хрена она лезет? Сражение?» Роза подняла бровь от удивления, а Света в этот момент погрустнела. «Да», — коротко ответил я, и показал ей рукой на выход. «Стой, что еще за сражение?» — переспросила она. «Ты в каком мире живешь? У нас с Августом вышло небольшое недопонимание, конфликт, который длится с начала приезда в академию». «Так, это же было еще по дороге в академию, разве нет?» Она вопросительно посмотрела на меня. «О чем она? Совсем что ли тупорылая? Разве уже не все в академии в курсе этого?» «Ох», — я закатил глаза. «Короче, после мы еще раз сразились, и я победил. Прошла неделя, и сегодня он снова напросился на драку». Роза внимательно на меня посмотрела и начала оценивать то, как я выгляжу, будто проверяя сказанные мной слова и ища доказательства. Но они уж точно были: помятая одежда, пыль и грязь, обхоженные уголки рубашки. Но в этот раз он решил действовать нечестно. Продолжил я: «Как и любой представитель знати, все вы, — я посмотрел на Свету, — почти все вы наглые и лицемерные люди. Вместе с ним было еще 4 друга, они напали, но как только я был готов их победить, я встал в величавую позу. В нашу драку вмешался Кайлос, ну это тот паренек с молниями». «Какой еще паренек с молниями? Он же сын архимага», — проговорила Роза, быстро и громко. «Как ты находишь себе проблемы с такими важными людьми?» — спросила Роза, с широко раскрытыми глазами. «Важными? Ха!» — усмехнулся я. «Мне не важны громкие титулы, только действия человека. И Кайлос, он показал свою силу, от него исходит опасность. И он оправдывает свое родство с архимагом, я уверен, он станет сильным магом в будущем». «Ты и с ним успел сразиться?» — ошарашенно спросила Роза, а Света в этот момент сидела молча и внимательно слушала. «Нет, он отругал Августа, и как я понял, он больше не будет тебя беспокоить. Я посмотрел на Свету и увидел, как ее лицо оживилось, и даже появилась легкая радость после моих слов. «Правда?» — сказала она и слегка улыбнулась. «Да», — коротко ответил я и кивнул ей. «Стой, что означает отругала Августа?» Роза захлопала глазами. Он сказал ему лишь правду, что Август показывает поведение недостойное аристократа, и я полностью согласен с Кайлосом. Нельзя вести себя как высокомерное отродье. Я пренебрежительно осмотрел Розу. «Тем более, если ты собираешься командовать людьми на поля боя, они должны тебя ценить и уважать, а не ненавидеть. Подчиненные должны чувствовать в тебе справедливость, честность, и смотря на своего командира, у них должно становиться спокойно на сердце». Теперь я посмотрел на Свету. Если она получше научится контролировать силы, уверен, Света станет хорошим как магом, так и командующий. В общем, если выразиться кратко, то титулы и власть, конечно, важны, но кем будет аристократ без своих слуг? Проговорил я и внимательно начал смотреть на девчонок, ожидая от них ответа. Роза замычала, не зная, что ответить. Простолюдинам, произнесла неуверенно Света. Верно, молодец, Света. Я улыбнулся и одобрительно кивнул, а она улыбнулась в ответ. В этот момент Роза недовольно хмыкнула и нахмурилась. Ладно, раз с тобой все в порядке, обращаясь к Свете, сказала она. Я, пожалуй, пойду, не буду вам мешать, сказала она и направилась к двери. «Спасибо за заботу», — крикнула Света. «Ни за что», — ответила Роза и вышла. Я проводил ее взглядом и после посмотрел на Свету. Она резко смутилась и стала отворачивать взгляд. Потом резко повернулась на меня и произнесла: «Что там случилось?» «Все в порядке», — ответил я спокойным голосом. «Ты не пострадал?» Она медленно и внимательно начала осматривать меня в поиске ранений. «Нет, как я и сказал, нас прервали, но теперь можешь быть спокойна. Он больше не будет тебя доставать, и ты больше не будешь меня обучать», — обиженно посмотрела на меня девчонка. «Ну, если ты хочешь продолжить, то я не против», — ответил я. «Хорошо», — она мило улыбнулась. «А что с нашим отложенным разговором по поводу сегодняшней тренировки?» «Ах, да, чуть не вылетело из головы», — произнес я и задумался. Я забрался в мысли, чуть покопался и сформулировал то, что хотел сказать ей ранее. «Мне нужно объяснить ей. В общем, ты молодец, у тебя хорошо получается управлять духами стихии. Ты создаешь новые и удивительные формы заклинаний, но тебе не хватает предвидения и агрессивности во время сражения». Она удивленно открыла глаза. «В целом, тебе знакомы такие понятия, как прозорливость и проницательность?» «Да», — ответила она радостно. «Так вот, объясню на примере. Твоя водяная сфера, которую ты постоянно используешь для защиты, она действительно очень хороша, но у нее есть большие бреши, слабые места. Понимаешь?» «Не совсем», — ответила она, наклонила голову и поднесла пальчик к губам. «Вспомни, как я преодолел твою защиту, устроил тебе паровую баню, и ты не смогла долго поддерживать заклинание. А представь, если бы я владел магией льда, ну просто представь, я был бы способен заморозить твою сферу. Теперь понимаю». Света начала кивать, а после спросила: «А как я могу улучшить свое заклинание?» Она подвинулась поближе и внимательно посмотрела на меня. «Хаем, было бы лучше, если бы ты сама поняла, Света, но уж раз я начал, ну, я узнал из книг, ты можешь изменить форму сферы, так чтобы вода в ней непрерывно перемещалась. Это создаст дополнительную защиту. Заклинание, направленное в тебя, будет встречать агрессивный поток воды. А ты научишь меня, как это сделать?» Она спросила и подсела еще ближе. «Да, я постараюсь. И самое главное, тебе не нужно ждать, пока тебя одолеют. Ты должна сама действовать. Если битва затягивается, а силы примерно равны, то победит тот, кто умнее. Тот, кто придумает способ, как победить противника за короткий промежуток времени и сможет исполнить его. Поэтому тебе нужно атаковать самой первой или ожидать ошибки от противника, потом контратаковать». Света понимающе кивала, а после того, как я закончил говорить, она задумалась. «Поняла, я попробую в следующий раз», — уверенно произнесла она. «Отлично, я очень рад. Ну, раз мы закончили, я пошел, мне бы еще в купальню заскочить». «Спасибо тебе», — произнесла Света и побежала ко мне с раскинутыми руками. Похоже, она захотела обниматься. «Блин, я же весь потный. Нет, Света, я же весь грязный». Она прильнула ко мне и ее большая грудь прижалась к моей. Света обняла меня руками и сжала их за моей спиной. Я обнял ее в ответ. «Боже, какие они классные, то есть она, то есть мне пора». Глава 32. Я попрощался со Светой и пожелал ей спокойной ночи, после чего покинул ее комнату с приподнятым настроением. «Сейчас в купальню, смою с себя все и отправлюсь отдыхать. А Света, она классная девчонка, в ее компании ближайшие пара месяцев пролетит незаметно. Доброе утро, мир!» Снова меня разбудил этот монотонный голос. «Уже пора собираться на урок, хотелось бы хоть что-нибудь полезное для себя узнать. Пока что, в целом я занимаюсь только саморазвитием и набираю проблем на свою задницу. Ох, не такого я ожидал, поступая в Академию магии, но уже поздно жаловаться». Спустившись в класс и заняв свое место в аудитории, я оглядел учеников в поиске Светы. Забавно вышло, пока я глазел и наконец увидел ее, мы столкнулись взглядами, она покраснела и резко отвернулась. «Ученики, прощу молчание», — произнес учитель, тем самым начав урок. Спустя около 30 минут скучных объяснений, он начал рассказывать про посохи и гримуары, неотъемлемую часть достойного мага. «Кто мне может рассказать, для чего маги используют посох?» — произнес он с обращением к ученикам. Неизвестный мне парень поднял руку, и учитель дал ему слово. «Посохи – это вместилище для духов, достигших роста элементаля». «Правильно, дальше», – скомандовал учитель, не получив желаемого ответа. Замешкался ученик. «Слушаю», — произнес учитель, дав слово другому ученику, которым оказался Кайлос. «Помимо вместилища, посохи и гримуары служат проводником для магической силы. К примеру, хороший посох помогает магу экономить магическую силу и заключать в него несколько сильных заклинаний. При этом возможно активировать заключенное заклинание в посохе, можно гораздо быстрее, чем без него». «Отлично», — похвально произнес учитель. «Все так, как и сказал Кайлос. Для начального посоха подойдет любая палка, вам ее лишь нужно зачаровать». Далее учитель принялся объяснять способы зачарования посоха. Оказалось, что действительно подходит любая палка. Причина этому – наша низкая ступень сосуда магии, поэтому даже обычная деревяшка сгодится. Хоть отбирай у поломойки в школе швабру и колдуй себе на здоровье, но при достижении 7-й ступени обычный посох попросту не будет выдерживать магическую силу, проходящую через него. Так как сила мага и сила заклинаний вырастет, посох треснет и, возможно, даже сдетонирует активируемое заклинание, нанеся вред самому магу. Не станет же маг на 7-й ступени сосуда использовать заклинание для 5-й или 6-й ступени. Посему нам было дано поручение сделать себе посохи к началу урока через 1 неделю, а тем, кто успешно справится, выдадут зачарованные мантии. В подробности он не вдавался, но, наверное, важная вещь, раз она служит как награда. Каждый из вас получит материал для посоха. Сегодня его вам принесут послушники в комнаты через час после конца урока. Мне не важно как, но вы должны изучить зачарование и из полученного материала сделать себе посох. У вас на это есть целая неделя, и те, кто не справится, можете попрощаться с желанием в будущем стать хоть кем-то в мире магии. После объявления о посохе он начал рассказывать про грядущее испытание, что те, кто его не сдадут, могут вылететь из академии. Между учениками давно ходили разговоры о том, что должна остаться только 100, да и в буклетике что-то подобное было написано. Но большинство не верило, что это правда, а то как их, важных аристократов, да и отчислит. Они не особо заботились об обучении и проводили время на поле для поединков, показывая друг другу свои заклинания. Весело болтали, курили и пили пиво. Я, конечно, не наблюдал и уж точно не следил за ними, и не завидовал их безмятежному веселью. О том, что они занимаются саморазвитием, было понятно, так как помимо меня библиотеку посещало человек 10, не больше, да и, если быть честным, на поле для поединков было мало народу. Возникало ощущение, что я ботаник какой-то. Блин, это же магия, неужели она не интересна аристократам? Или они думают, раз богатые имеют власть, то им все может достаться просто так? Но моя похвала учителю, он серьезно их озадачил, нагнал панику так, нагнал: целая неделя повторения основ и на тебе делай себе посох своими же руками. Бедные аристократы с их нежными ручками, мне их даже немного жалко, шучу, конечно, мне плевать на них. Мне сейчас нужно изучать зачарование. Конечно, он объяснил все на словах, но без прочтения книжек тут не обойтись. Уверен, что сейчас толпа учеников побежит в библиотеку, так что я лучше пойду в свою комнату и подожду материал. А пока ожидаю, узнаю у Пандоры и архива, что и как делать. Когда урок закончился, все скорым шагом направились к выходу, а после побежали в библиотеку, как я и предсказывал. Многие, конечно, остались общаться друг с другом, обсуждая сказанное учителем. Я же спокойным шагом потопал в свою комнату. На пути мне встретился Август, я ему нагло подмигнул и пошел дальше. «Хах!» — усмехнулся я. Август состряпал такую злобную гримасу, что я чуть не лопнул от смеха, но все же сдержался. Мне еще стало интересно, те двое ребят с такими же элементами, как у меня, они же боевые маги, интересно, они тоже будут делать себе посохи? Пока я шел в комнату, повстречал на дороге Свету. Было похоже, что она меня поджидала, но я не придал этому особого значения. «Привет, Андрис», — сказала она. «Привет, Света», — сказал я. «Как ты?» «Хорошо, а ты?» «Все отлично, вот иду ожидать свой материал для посоха». «А ты чего не бежишь в библиотеку? Или тебе не нужно изучать зачарование? Я думала, ты мне поможешь», — сказала она своим ласковым голоском. «А-а, вот в чем дело, ну я не против», — ответил я улыбчиво. «Только давай сначала получим материалы для создания посоха, а уж после, наверное, лучше завтра, после урока, мы начнем. Все-таки я и сам должен научиться для начала, а уже потом тебе показать, моя сладкая девочка». «Хорошо», — ответила она и упорхала в направлении своей комнаты. Я по-быстрому вернулся в свою обитель и начал ждать, попутно изучая в архиве информацию о зачаровании. Хм, я уже минут 10 задаю вопросы архиву, связанные с наложением чар на посохи, но ничего особо не нахожу. Неужели это снова что-то новое, чего нет в архиве? Похоже, придется спрашивать у Пандоры, я стал мало с ним общаться. Да и он особо не лезет в мои дела, мы спокойно проводим обмен на пассивной основе. Хм, Пандора, как твои дела? Как тебе моя жизнь на вкус? Кстати, о бессмертии. Когда я смогу остановиться свое старение? Понятно. Ладно, забыли. Я хотел узнать у тебя о зачаровании предметов, в частности посоха. Зачарование? Не может быть. В общем, зачарование – это заключение заклинания в предмет, например, как то, что я использую оберег восстановления на свое тело. Руны, значит, любопытно, если подумать, то, наверное, это что-то похожее. Сейчас маги используют зачарование на свои посохи или гримуары, в которых должны находиться духи стихии. То есть, если в посохе сидит дух огня, то я могу заключить несколько сильных и сложных заклинаний в посохе, и потом при необходимости активировать их. Как я понимаю, я трачу один раз магическую силу на создание этого заклинания в посохе, а потом меньшим количеством активирую его, уже на постоянной основе через посох. Артефактов? Расскажи поподробнее, как ты их создавал. Первый – это создание слабого артефакта, как я понимаю, это и называется сейчас зачарование. Это довольно легко, когда поймешь один раз. Все, что нужно, это предмет, немного магической силы и дух стихии. А любой предмет может сгодиться? Не понял. Так, погоди, я встал с кровати и начал шарить по комнате в поиске чего-нибудь подходящего. Но, мне на вид попалось только позолоченная металлическая ложка. Видимо, осталась от прошлого ученика. Глава 33. Пандора, тут есть ложка. Подойдет? Я хочу попробовать, а потом просто избавлюсь от нее. Не буду же я колдовать с ложкой в руке. Что мне делать? С чего начать? Понял. Архив. В мою голову посыпались знания, картинки, в которых горящие синим пламенем пальцы прикасаются к оружию, и оно воспламеняется. Похоже, я понял, сейчас попробую. Я крепко сжал ложку и начал думать, какое же заклинание мне в нее засунуть. Огненный шар, стрела, копье пламени, хм, наверное, нужно что-то покруче. Хотя, зачем что-то крутое, а пофиг. Из самого сильного заклинания огня, у меня есть самовоспламенение, я практически превращаюсь в вулкан, и вокруг меня все заливает жгучим огнем. Ну, это, конечно, в теории, использовать его на практике у меня пока нет возможности. Именно его я готов был произнести, в случае, если бы не вмешался Кайлос, или бы я не справился с Августом и его прихвостнями кольцом пламени, но самовоспламенение – слишком опасная и затратная штука. На это заклинание нужно почти половина моих магических сил, и справиться ли с ним? Я посмотрел на маленькую ложку в своей руке и грустно вздохнул. Она же не взорвется? Да, да, тут с землей проблема, так что это отпадает. Верно, но пока я держал ее в руке, Она стала мне как родная. Решено. Самовоспламенение. Произнес я, и начал зачарование. Но вскоре пожалел о своем решении. В моей руке загорелся сильный огонь, и я начал бояться, что не справлюсь с заклинанием, что оно вырвется и сожжет к чертам всю комнату. Я с трудом направил пламя в ложку и начал переносить его в нее. Огонь понемногу уменьшался. И стало быть, я уже расслабился, как вдруг. Стук в дверь. Бля, кто там? Уже материал, что ли, принесли? Или это милая Света? Секундочку, я не одет. Прокричал я, и сосредоточился на зачаровании. Так, ну же давай, подожди, не отвлекай меня. Я то терял контроль над заклинанием, то возвращал, и пламя, вроде как в руке, понемногу уменьшалось. Ложка нагрелась, а я начал испытывать жжение в руке, которой ее держал. Черт, как же горячо. Ладно, архив, передай мне любое заклинание с использованием элемента воды. Ах, горячо. Со слабым использованием. А, давай оба, нет времени на раздумья. Живая вода, произнес я, и мою руку покрыла водная оболочка. Фух, теперь не так горячо. Стук в дверь. Иду, иду, прокричал я. Все, закончил, пламя погасло, а ложка ярко засияла, и от нее пошел пар. Я быстро встал и положил ее в шкафчик, после направился к двери. Здравствуйте. Я открыл дверь и увидел там недовольное лицо послушника. А во, так они все же умеют показывать эмоции, но, видимо, скрывают их. Я осмотрел его, в руках у него был длинный брусок из дерева. «Это вам, материал для создания посоха, прошу вас его взять», — проговорил он, и в его голосе чувствовалось только злобы. «Благодарю», — ответил я улыбчиво, после чего закрыл дверь и направился к кровати осматривать свой будущий посох. «Хм, кусок деревца». Примерно с меня ростом и диаметром с донышка бутылки объемом 0,5. И, что мне с ним делать? Я должен выстругать себе посох, окей, но, а где инструменты? Серьезно, и как? Сохранение, а что оно из себя представляет? Хм, а могу ли я наложить заклинание сохранности на себя? Понятно, не продолжай. Ладно, ты говорил, нужно отделить лишнее. А как это сделать? Могу ли я просто сжечь его? Логично, иначе все сгорит дотла. Но перед тем, как начать, лучше схожу и сверю сказанное тобой с известной информацией сейчас. А то как создам что-то странное и чрезвычайно могущественное, и только наведу еще больше подозрений на себя. Я посмотрел в сторону шкафчика, в котором лежала зачарованная ложка, и подумал, нафига я ее вообще создал, как я могу ее использовать. Лажно. Схожу в библиотеку и там решу, что делать с посохом и как его зачаровывать. А с ложкой могу и позже разобраться. Много же народу набежало в библиотеку. Хорошо, что смог урвать одну из последних книжек про зачарование предметов. Из того, что я выяснил, в принципе все то же самое, что я узнал и от Пандоры. Только ребятам понадобится куча времени, чтобы все это дело изучить. А я могу закончить хоть прямо сейчас. Так что, думаю, выберу заклинание для зачарования посоха, и пока отложу его. Дня через 4 закончу работу над ним, и помогу Свете, а пока узнаю, и про другие способы зачарования предметов. Я вошел в комнату и сразу же направился к посоху, что спокойно лежал на моей кровати. Потом запросил у архива все необходимые заклинания, и начал думать, какое же заклинание мне в нем заключить. У меня есть ложка воспламенения, в случае чего я смогу воспользоваться ей и взрывать все вокруг себя. Тогда мне нужно что-то направленное, например тот же огненный шар, но он слишком медленный. Хм, а смогу ли я создать еще более продвинутую версию огненной стрелы Х3? Например, огненная стрела Х10. Попробую. Я принялся создавать само заклинание. CTRL плюс 100 плюс CTRL плюс 5. CTRL плюс 100 плюс CTRL плюс 5. CTRL плюс 100 плюс CTRL плюс 5. Спустя несколько повторений формирования стрелы и наложения одной на другую, заклинание удалось. К сожалению, я почувствовал, что мои магические силы на исходе, а мне ведь еще нужно наложить заклинание сохранения. А ждать до завтрашнего дня, когда силы восстановятся, желания совсем не было. Поэтому вышло только заклинание. Огненная стрела Х9. Затем я подумал над формой самого посоха. И на ум пришла обычная палка с тремя полыми ромбами сверху. Я решил так, что как раз из пустых мест в посохе и будут вырываться мои огненные стрелы, на каждый ромб по 3 стрелы. Далее я наложил заклинание на сохранение формы посоха и отложил материал подальше, убрав его под кровать. Пандора, расскажи мне теперь о других способах создания артефактов. Создание сильного артефакта, с наличием духа внутри. Суть заключается в следующем. Возьмем тот же посох. Для него нужно, первое, это крепкая основа, хорошее дерево или легкий металл. Второе, на вершине посоха должен быть материал, в котором будет находиться дух той или иной стихии. Затем должны быть наложены заклинания сохранности формы и крепкости материала. В основании заключается дух стихии, и как ты помнишь, дух обладает всеми заклинаниями, что ты вместе с ним выучил. После этого ты перенаправляешь много магической силы в артефакт и накладываешь заклинание удержания маги. С таким артефактом ты можешь использовать те же заклинания элемента и все так же с затрачиванием меньшего количества магических сил в будущем. Но есть одно «но». Периодически, магические силы, удерживаемые в посохе, иссякают, и ему нужна будет подзарядка. Понятно, все то у тебя темное. Ладно, продолжай. Кольцо знания и ты, так и как их создать, ты начни, а там посмотрим. Жесть, вот эта лекция, уже поздняя ночь, и я лежу в купальне и расслабляюсь после нее. Вокруг никого, похоже, все уже спят или думают над зачарованием. Хорошо, что у меня с этим нет проблем. Но Пандора, тот еще любитель поболтать, похоже, он хотел выговориться за всю прошедшую неделю. Закрепим, что я выяснил, создание духовного артефакта. Блин, да это же жертвоприношение какое-то. И оно под грифом «Секретно в стране людей». Записи об этом я не нашел в библиотеке. И неспроста, я точно таким заниматься не хочу. Конечно, получаются довольно сильные и полезные штучки, но убивать человека ради этого, как он там говорил, нужно схватить достаточно сильного мага, после наложить на него клетку разума и удержание души, потом умертвить и направить душу в желаемый предмет, после чего ряд различных заклинаний и артефакт готов. Но, тут, есть важная поправка, что владелец сильной воли может не дать тебе себя использовать. Поэтому достаточно сильных духовных артефактов почти нет, а если и есть, то они сами выбирают себе владельца. С другим видом артефакта с использованием души, называется «накопитель знаний». И это личное изобретение Пандоры, так что, возможно, ничего кроме архива и не существует. Процесс такой же, как и мне говорили ранее, просто отделяешь память человека от его личности и переносишь в предмет. Хм, если не смотреть на жестокость создания такого предмета, то как же это было бы полезно? Можно упростить обучение подрастающих поколений, просто передавая знания через артефакт. Это бы ускорило обучение в сотни раз и экономило бы десятки лет. Но я понимаю, почему это не используется, ведь кто-то должен будет отдать свою жизнь. Хотя, я уверен, при помощи религии можно было бы добиться такого от какого-нибудь фанатика, который с удовольствием и сам отдал бы свою жизнь. Последним видом зачарования считается рунное искусство, но им пользуются только гномы и никому кроме них, это не подвластно. Пора заканчивать вводные процедуры и отправлять ко сну, как же хочется побыстрее закончить свой посох. 3 дня спустя, аво, я уже увидел много ребят с готовыми посохами, так что думаю, не будет странным, если и я свой закончу. Тем более и Света уже обратилась ко мне за помощью, конечно, я порекомендовал ей почитать литературу про зачарование и сначала самой попробовать.